сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.